24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, а не 3, а не 5, это надо знать. Дважды 24, дважды 24, а не 6, а не 7, это ясно всем. Трижды 3 навеки, 9, 9, ничего тут не поделать, делать. И нетрудно сосчитать, сколько будет 5 и 5. Четыре, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, а не 3, а не 5, это надо знать. Дважды 24, дважды 24, а не 6, а не 7, это ясно всем. У кого друзья не спросим, спросим. Шестью 8, 48, 8. Шестью 6, прошу учесть, неизменно 36. Шестью 6, 36. Шестью 6, 36. Совершенно верно. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24.